Приветствую вас, дорогая церковь, любовь Господа Иисуса Христа. И текст, который я хотел предложить вам для чтения, нам записан в книге Псалмов, в 22 главе, это 4 стих. «Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Текст, конечно, довольно популярный среди христиан, особенно все его хорошо знают, и даже некоторые, я думаю, цитируют, наизусть знают его. Я даже читал такое, что композиторы классической музыки, они его использовали в своих произведениях, и по сей день современные исполнители также используют эти стихи. Это удивительно, но это так и есть, и слова Давида, они живут и в современном мире тоже. Но что ценно, читая эти стихи, что мы для себя, конечно, берем, в первую очередь, то, что они вот успокаивают нас в определенные моменты или в определенных ситуациях жизненных наших. Они вот укрепляют, поддерживают. И я практически уверен, что каждый из нас, наверное, имел такие ситуации в жизни. И сейчас, наверное, проходит их, может быть, когда мы сталкиваемся непосредственно лицом к лицу с какими-то страхами, может быть. И эти слова, они помогают нам, они нас поддерживают. И я по долгу своей работы сталкиваюсь тоже с такими моментами, особенно вот сейчас, когда темнеет, так быстро уже идет дождь. Просто приходится приезжать, попадать в такие улицы, где, может быть, длинная улица, и там несколько, три, может быть, дома. И ты, когда едешь искать определенный адрес, такое ощущение, как будто ты вообще один в этом городе, больше никого нет, ты просто едешь, и такая жуть, ты выходишь, пытаешься найти этот адрес, и вот эта одна мысль, что Господь Бог с тобой рядом, она тебя только и греет, больше ничего. И про себя думаешь, идешь такой, думаешь, вроде я уже не маленький, чуть не страшно. Но все равно страшно, как ни крути, все равно какая-то тебя что-то такое тебя постигает. Я недавно на днях тоже заехал на одну из таких улиц, попал. И бывают такие, знаете, драйв-вей. Ты заезжаешь туда, и там несколько домов, а бывает один дом. И когда несколько домов, у тебя есть возможность где-то, может быть, развернуться. И перед этим буквально я просто остановил свою машину, думаю, пройдусь пешком, потому что места нету, думаю, я буду мучиться, как я туда выберусь. И мне столько пришлось идти, минут, наверное, 15, я шел, жене уже позвонил, уже с ней поговорил, там, пока дошел, пока все сделал, все, что надо было, обратно вернулся. Следующий адрес мне показывает, примерно такая же улица, примерно, вернее, такой же драйв-вей, тоже надо заворачивать. Я думаю, такой, нет, туда я уже пешком не пойду, надо заехать. И представляете, я только заехал, я попал сразу просто, там такой спуск, и он еще вниз, как бы дорога вниз уходит. Я только повернул, я понимаю, что все, я просто попал, я уже не могу туда не выбраться, ничего. И я такой, Господи, почему сейчас это? Я вот только что об этом думал. Я вылез с машины, так посмотрел вокруг, просто тяжело туда выбраться. Я не знаю, как я туда выехал. Я минут 15, наверное, потратил. Я перед этим помолился, Господи, если ты меня не выведешь отсюда сейчас, я, наверное, отсюда не выберусь. Я минут 15 крутился туда-сюда, но в итоге я выехал. И я сижу и думаю, Господи, вот просто даже одна мысль о том, что я не один здесь, а ты со мной, твой жезл, он меня успокаивает. Вы знаете, вот я думаю, вы меня хорошо понимаете, насколько это легко нам, верующим людям, осознавать, что Господь всегда рядом. И вот эти слова Давида, они как нельзя кстати в такие моменты. Ты просто думаешь, почему людей нету вокруг? Ты как будто один в этом городе. Тебе надо выехать, чтобы кто-то хоть немножко тебе подсказал, куда ехать, потому что темно, поздно, дождь льет, ты на склоне, машина буксует твоя, уже все шины так стерлись, уже запах просто шел от них. Но слава Богу, я выбрался. Я хочу сказать, что порой бывает так, что и люди вроде бы рядом. Есть люди рядом, а все равно страх какой-то. Внутри может быть, и ты понимаешь, что люди рядом, но тебе помочь не могут. Что делать в этот момент? Слава Богу, есть Господь Бог. Я вспоминаю Давида, который стоял перед этим гигантом Голиафом. И вы знаете, за ним тоже стояло войско израильское. Их было гораздо меньше, чем филистимлян. Но за ним стояли люди, за ним был царь Саул. Вроде бы есть какая-то поддержка. Но, по сути, поддержки нет. Вот Давид стоит и стоит Голиаф, ему просто надо на него идти. Я думаю, Давид прекрасно осознавал тогда, что люди не могут ему помочь. И только Господь может помочь. Только Господь может успокоить. Я просто хотел напомнить нам, братья и сестры, что когда нам становится страшно, когда мы сталкиваемся непосредственно лицом к лицу, вот с такими страхами, когда нам кажется, что, может быть, нам не кажется, может быть, на самом деле людей нету рядом, может быть, они есть рядом, но они нам не могут помочь просто. Что есть вот такое место. Если я пойду и долиной смертной тени не боюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Сегодня, братья и сестры, я хотел вас только призвать к тому, чтобы мы воздали славу Господу Богу за то, что у нас есть вот такие прекрасные цитаты из Библии, которые всегда поддерживают нас в такие трудные минуты, чтобы мы воздали славу Богу, возблагодарили Его за все, Ему вовеки слава вечная, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.